Глава 8. Дом сенатора был похож на огромную медузу, поднявшую на тонких металлических щупальцах приплюснутый купол своего полупрозрачного тела над зеленью коралловой лагуны. Винтокрыл пронесся мимо, преломляя свое отражение в многочисленных окнах, резко ушел вверх и, заложив крен, развернулся, устремившись к посадочной площадке на крыше здания. Короткие ноги шасси осторожно коснулись прорезиненной поверхности, и тяжелая машина как бы присела, замирая на месте, а полупрозрачные круги ее винтов потеряли свою целостность, разбившись на четверку полосатых лопастей. Лайпида не стал дожидаться, пока винты остановятся окончательно, а решительным движением руки, отодвинув стоявшего у выхода охранника, быстро сбежал по ступенькам трапа, на миг прищурившись от ударившего в лицо резкого порыва соленого ветра. Эйтах его уже ожидал. Одетый в дорогой костюм из синего термантина, что несколько резко контрастировало с его белоснежной кожей и длинными серебристыми волосами, он стоял, опершись на перила широкой лестницы, ведущий вниз посадочной площадки, рассматривая равнодушным взглядом приземлившуюся машину. Однако едва в люке винтокрыла появилась фигура Авайта, как его тонкие синие губы растянулись в приветливой улыбке, и он приветственно раскинул руки в стороны, словно желая заключить прибывшего гостя в свои объятия. «Господин Лайпида! Рад вас приветствовать в моей скромной обители», — сказал он, едва тот подошел ближе. «Спустимся вниз и отдадим должное ожидающей нас прекрасной трапезе. Или же вы залетели всего лишь на пару слов?» «На этот раз вы так легко от меня не отделаетесь, сенатор. Так что ведите к столу», — ответил Авайт, улыбаясь и решительным жестом останавливая последовавшего было за ним охранника. Спустившись вниз по лестнице, они миновали трубу стеклянного коридора, ведущего внутрь здания, прошли по лабиринту коридоров, оказавшись в просторной комнате с прозрачным полом и огромным панорамным окном, открывающим прекрасный вид на поблескивающую на солнце зеленую гладь океана. Мебели в комнате практически не было, если не считать небольшого шкафа, пары диванов вдоль стен и стоящих посередине двух кресел с небольшим овальным столиком перед ними. «Прошу, господин Лайпида, присаживайтесь», — сказал Эйтах, указывая на одно из кресел. «А я распоряжусь, чтобы подали приготовленные блюда». Он подошел к вделанной в стену панели управления, нажал пару кнопок, что-то сказав на своем родном языке в решетку встроенного в нее микрофона. Панель коротко пискнула, мигнула синими огоньками, а панорамное окно на какое-то мгновение покрылось сеткой из красных шестиугольников, показывая, что защитное поле активировано. «Ну вот, теперь можно говорить спокойно», — сказал Эйтах с явным облегчением во взгляде, сбрасывая маску чопорного вельможи. «Рад видеть вас, наставник. Я уже и не надеялся, что вы почтите мое жилище своим присутствием». «Брось, Эйт, ну какой я тебе наставник? Ты давно уже и во многом меня превзошел». «Вы для меня всегда будете наставником», — склонил голову сенатор, «ибо без вашей помощи я не стал бы тем, кем являюсь сейчас». На этот раз Лайпида ничего не ответил, а лишь довольно улыбнулся уголками губ. Конечно, в какой-то степени это признание польстило его самолюбию, ибо означало, что, несмотря на прошедшие годы и нынешний статус, его бывший протеже до сих пор признавал в нем своего учителя. Однако главное было не в этом. Своими словами Эйтах как бы подтверждал свою лояльность. И Авайт почувствовал огромное облегчение, мысленно поздравив себя с тем, что много ста лет тому назад не ошибся со своим выбором, поставив на молодого и неизвестного тогда еще политика. Что ж, пришло время воспользоваться этим тщательно скрываемым ото всех козырем. Но он снова улыбнулся и, дождавшись, когда сенатор усядется в стоящее напротив кресла, сказал: «Я тоже рад тебя видеть, Тейтах. Слышал, что Верховный Совет Аграна выдвинул тебя на новый срок. Спешу поздравить». «С радостью принимаю ваше поздравление». Аграск прижал руку к груди в знак благодарности и, окинув Авайта пристальным взглядом, добавил: «И тем не менее, наставник, как я понимаю, вы прибыли ко мне не за этим». «И за этим тоже». Лапида откинулся на спинку кресла, выдерживая паузу и в очередной раз прикидывая, стоит ли показывать своему собеседнику все грани игральной кости. Как ни крути, но на нынешний момент времени Эйтах являлся одним из самых могущественных разумников Энвокзоны, и глубины его благодарности за дела давно минувших дней следовало нащупывать крайне осторожно. И хотя Авайт был на все 100% уверен в преданности Эйтаха старым идеалам Федерации, но существовала возможность, что его просьба пойдет вразрез с интересами самого сенатора. И все же выбора особого не было. Как ни стыдно было это признавать, но, судя по всему, незримые их переиграли. Причем сделали это настолько ловко, что подозревать об этом он стал лишь около полугода назад. Да и то произошло это совершенно случайно. Видимо, где-то в их почти идеально сплетенной паутине, до сих пор непонятной ему игры, возник некий сбой. И в череде происходящих, то тут, то там, вроде бы незначительных событиях, начали накапливаться определенные странности, которые выпадали из сложившейся в его голове стройной картины происходящего. Впрочем, сначала это были лишь подозрения, но постепенно, от случая к случаю, уверенность в этом только росла. Доставалось только сетовать на собственную глупость, ругая себя за слепоту, и тот факт, что все эти годы он покорно шел у них на поводу, растрачивая гигантские силы, набросаемые в его сети мелкие фигуры, зачастую даже не подозревающие, что их используют в своих целях некие таинственные кукловоды. Но в результате пришлось в буквальном смысле перекраивать всю работу агентства, щедро тратя на этот вынужденный шаг финансовые и разумниковые ресурсы. Это помогло, и настоящая картина происходящего постепенно стала прорисовываться, пугая Лайпиду своей простой истиной. Ибо, если верить ей, то получалось, что незримые давно и прочно оплели нитями интриг и заговоров все нутро Федерации, поразив своими метастазами все слои социума, превратив многих в власть тьмущих своих послушных марионеток. К сожалению, но даже это страшное открытие не помогло понять, что же задумал их таинственный противник, зато вызвало потоки его внимания, вылившись в потерю многих агентов, причем некоторые из них были выведены из строя местечковыми спецслужбами Федерации. Возник небольшой парадокс, когда больной государственный организм начал активно бороться с теми, кто пытался его излечить. Пришлось срезать, причем в некоторых случаях буквально по-живому. Постепенно ситуацию удалось взять под контроль, заодно нейтрализовав часть агентов влияния. Однако вся эта суета не осталась незамеченной, вызвав недовольство совета и, как ни странно, некоторых членов шестерки. Лайпида вздохнул и вновь с легкой улыбкой посмотрел на своего собеседника. «Конечно же, сенатор, вы полностью правы в своих предположениях», — сказал он, переплетая пальцы. «Мы, разумники, занятые, и я бы не стал отрывать вас от дел без должной то причины». «Я весь во внимании, наставник, однако подождите пару тиков». Он щелкнул пальцами, и часть стены неожиданно скользнула в сторону, пропуская внутрь комнаты блестящую хромом тележку робота, состоящими на ней пузатыми бутылками в окружении нескольких бокалов. «Моралийский коготь? Или, может быть, Тарнакское утро?» Он вопросительно посмотрел на Вайта. «Пожалуй, все-таки коготь», — ответила Вайт после небольшого раздумья. Эйтах согласно склонил голову и, сорвав длинным ногтем блокирующую печать, отщелкнул пробку. Налив в бокал тягучего темно-синего вина, он протянул его Лайпиде, после чего наполнил свой. И, усевшись в соседнее кресло, вопросительно посмотрел на гостя, как бы и приглашая того к продолжению разговора. Впрочем, Вайт вновь не стал торопиться, а, сделав глоток, неспешно покатал вино на языке и позволил ему медленно стечь вниз по пищеводу, только потом повернулся к Эйтаху. «Буду краток», — сказал он, опуская бокал обратно на столик. «Мне нужна пара кораблей с преданным экипажем и капитанами, которые будут держать ненужные слова внутри себя». «Пара кораблей?» — удивленно перебрал пальцами Аграцк. «Да, пара кораблей с полным экипажем, желательно класса дальний разведчик с собственным гиперприводом». «Для чего?» «Для небольшой исследовательской экспедиции». И так снова удивленно перебрал пальцами, при этом едва не выронив бокал с вином. «Простите, наставник», — сказал он, ставя свой бокал рядом с Авайтовым. «Не понимаю данной просьбы. Насколько мне известно, Трабр и так имеет доступ к любым техническим ресурсам Федерации. Или я ошибаюсь?» «Не ошибаешься. Однако мне нужно, чтобы эти корабли никто и никак не мог связать с Трабром. В идеале желательно, чтобы весь их полет проходил по линии Совета или хотя бы Сибеза». «И куда должны отправиться эти корабли?» «На Энгмар». «На Энгмар?» Сенатор на миг задумался. «Это же вроде закрытый мир». «Странная просьба». Его лоб перечеркнули вертикальные морщины. «Господин Лайпида, только не говорите, что это опять связано с вашими таинственными чужаками. Как вы их там называете? Незримые, кажется». Давайт мысленно поморщился, но виду не показал, внешне оставаясь абсолютно невозмутимым. «Я смотрел, вы все так же не верите в них, сенатор», — ответил он спокойным голосом, также переходя на язык официоза. «И тем не менее, позвольте вас уверить, они вполне реальны. Однако на этот раз проблема не в них, а в торговом конгломерате». «Вот даже как!» Эйтах переплел свои пальцы замысловатым образом и, откинувшись на спинку кресла, уставился на своего собеседника пристальным взглядом темно-фиолетовый глаз, словно в надежде прочитать его мысли. «Ну, хорошо», — сказал он через пару минут напряженного молчания. «Рассказывайте, чего вы там накопали, а дальше посмотрим, чем я смогу вам помочь, наставник». «С чего бы начать?» — Вайт нарочито растерянно потер надбровные дуги, в душе поздравляя себя с небольшим успехом, ибо Эйтах явно клюнул на заброшенную приманку. «Сенатор, надеюсь, вы в курсе истории открытия Энгмара?» «В самом приближенном виде. Это ведь произошло еще при моем предшественнике, а я в то время был на периферии инвок-зоны по заданию моего правительства. Однако, если мне не изменяет память, там был какой-то скандал, связанный с самоуправством конгломерата». «О, там было не просто самоуправство. Рассказывать долго, но если вкратце, то можно сказать, что Мекток прикарманил себе целую планету, сокрыв ее существование от Федерации, организовал там незаконную тюрьму и несколько стат лет с помощью заключенных вел массовую добычу дайтанских артефактов». «Ого!» — вскинул брови Аграск. «Тогда я удивлен, что конгломерат до сих пор существует». «Они очень ловко выкрутились, обвинив во всех грехах свой граничный филиал. Головы, конечно, полетели, но в основном пострадали рядовые исполнители. К тому же, как вы понимаете, подобную организацию просто так не прикроешь. Слишком уж она могущественна, и тут нужны грешки покрупнее. Но и не стоит забывать о покровителях. Причем один из них на данный момент времени входит в саму шестерку. Впрочем, он состоял в ней в те годы. Сенатор Лайдерфорсер? В глазах Аграфска заблестели огоньки плохо скрываемого интереса. Именно. Лайпида многозначительно посмотрел на бутылку, и Эйтах, перехватив его взгляд, быстро дополнил полупустой бокал и, протянув его Авайту, поинтересовался. Судя по вышесказанному, получается, что мековцы так и не оставили Энгмар в покое, или тут что-то другое. Лайпида неторопливо отхлебнул вина, причмокнув при этом губами и, неопределенно поведя плечами, бросил. Если честно, то даже и не знаю. Мутная история, полная странностей. И в чем же они выражаются? Да во многом. Тут и недавно ко мне зашел в гости один разумник из мековского правления граничного сектора штаба и подкинул информацию о несанкционированных полетах их кораблей к Энгмару. Причем даже он о них узнал совершенно случайно. Я ради интереса решил поднять парочку документов и сразу же обнаружил массу интересного. Например, базы Мектока на Энгмаре так и не были ликвидированы. Точнее, их вроде бы и закрыли, а на деле просто передали во владение некой группы научно-исследовательских компаний, одним из главных учредителей которых является конгломерат. Но это распространенная практика в определенных бизнес-структурах, сказал Эйтах задумчиво. Однако данный факт ни о чем не говорит. Вполне естественно, что Мекток заинтересован в продолжении раскопок, ибо артефакты — это не только ценный товар, но еще и новые технологии, которые можно использовать в своих разработках. Так что разумно было вложиться уже в официальные исследования. Все это так. — согласно кивнул Авай. — Если бы не все остальное. — Например? — Например? Лайпида глотнул вина и, поболтав бокалом перед лицом, разгоняя по его стенкам оставшуюся внутри жидкость, продолжил. — Например, мы знаем, что на нынешний день, согласно законам Федерации, Энгмар считается закрытой планетой, а все работы на нем ведутся в специальном режиме, исключающим информационно-технологический контакт с местными жителями. Но кто контролирует этот запрет? «Не знаю», — растерянно ответил Эйтах. «Я как-то об этом не задумывался. Наверное, Сибез». «А вот и нет». «А кто тогда?» «В том-то и дело, что официально никто. Точнее, сперва этим действительно занимались сибезовцы». Но лет 5 назад они по какой-то причине отозвали свои корабли. Я подал запрос в их штаб, но там мне ничего вразумительного не ответили. Мало того, у меня даже создалось впечатление, что они сами были удивлены этой новости. Возможно, просто бюрократическая ошибка. Корабли сняли из дальнего патруля для смены экипажа и профилактики, а новые не отправили. Не думаю, что в этом есть злой умысел, скорее чья-то беспечность. Голос Эйтаха выражал полное безразличие, хотя небольшой прищур глаз и блеск интереса в них говорил совершенно о другом. Сенатор явно был заинтригован. Эвайт покосился на своего собеседника и, отведя взор, мысленно оскалился в довольной улыбке, ибо реакция Аграска полностью соответствовала его ожиданиям. Сенатор Форсер являлся непримиримым оппонентом Эйтаха на многих заседаниях Совета, а информация о новых махинациях торгового конгломерата, в центральное правление которого входили оба его сына и который находился под полным его покровительством, вполне могла бы заставить Лайда Терфорсера быть более сговорчивым в некоторых щекотливых вопросах. «Вполне вероятно», — не стал спорить Авайт, отставляя опустевший бокал. «Однако, по моим данным, корабли в системе Энгмара до сих пор перехватываются, причем непонятно кем. Только за прошлый год В системе бесследно пропало 3 корабля-поисковиков, которые пытались прощупать другие планеты системы на предмет артефактов, что, впрочем, законом Федерации не запрещено. А среди свободных торговцев стали ходить слухи о таинственных кораблях, уничтожающих любого, приблизившегося к Энгмару. Такое впечатление, что кто-то наглухо закрыл от посещения всю систему. А какое отношение к этому имеет конгломерат? Самое прямое. Их корабли ходят туда абсолютно свободно и чуть ли не по графику. Причем, судя по документам, не пропал ни один. Интересная история, сказал Эйтах, продолжая задумчиво переплетать свои пальцы самым причудливым образом, отчего казалось, будто кости в них совершенно отсутствуют. Неужели конгломерат вновь решил все присвоить себе? У них в руководстве совсем идиоты сидят. Ведь должны были понимать, что это рано или поздно вылезет наружу. Не знаю, на что они рассчитывали, но несколько стат лет им вполне удавалось все скрывать. И, думаю, удавалось бы еще долго, если бы не случайность. Вопрос в другом. Чего они там нашли такого, что вновь решили пойти против законов Федерации? И зачем перекрывать всю систему? Ну, закрыли бы только сам Энгмар, но все и так знают, что подход к нему запрещен. Пусть поисковики копаются на остальных. К тому же подобная блокада дешевле обходится. «Это верно», — кивнул Эйтах. «Странная ситуация. Думаете, то, что они обнаружили, находится не на самом Энгмаре?» «Не знаю. Это и нужно проверить. Однако пока не хочу использовать собственные ресурсы, ибо в последнее время у меня возникло чувство, что кто-то из конторы сливает информацию. Предателя мы, конечно, найдем, но и время потеряем. А мы его и так упустили предостаточно». «Да уж», — сенатор нахмурился и, откинувшись на спинку кресла, уставился растерянным взглядом на разволновавшийся по другую сторону панорамного окна океан. Затем спросил: «Что предлагаете, наставник?» «То, что и говорил», — ответил Авайт. «Предлагаю послать пару легких крейтов. Один пусть проверит базу на Энгмаре и отвлечет основное внимание. Другой пройдется по системе. Оформить можно как плановую инспекцию базы ФЕЦ-Ди. В конце концов, время для нее действительно назрело». «Там есть их база?» Лайпида криво ухмыльнулся. «На бумаге да, что там в действительности, кто знает. В институте сказали, что финансирование прекратили 3 года назад, и база законсервирована». «Понятно». Брови Эйтаха сошлись к переносице. «Тогда действительно, можно провести как инспекцию для подготовки к расконсервации, а еще лучше пустить слух о расширенной археологической экспедиции, призванной начать углубленное изучение Энгмара. Думаю, это нам позволит понять, кто стоит за происходящим еще до начала полета». Авайт сощурил глаза, обдумывая предложение Эйтаха, затем согласно кивнул. «Неплохая идея. Значит, ты мне поможешь?» «А вы сомневались, наставник?» Аграск склонил голову к левому плечу в знак уважения. «Прошу, сегодня же перешлите мне все документы по этой проблеме, и на следующем заседании шестерки я подниму этот вопрос. Думаю, другим ее членам все рассказанное вами будет не менее интересно». «Хорошо, вот только...» Лайпида сделал небольшую паузу, затем продолжил. «Вот только не стоит говорить, что эту информацию ты получил от меня. Да и все говорить не стоит, лишь суть. А вообще придумай какую-нибудь историю про таинственных анонимов и спецслужбы или независимое расследование какого-нибудь журналиста». «Сделаю». «Вот и замечательно. Что ж, мне пора». Лайпида с мысленным стоном поднялся из кресла. Действие обезболивающего подходило к концу, однако внешне он был все так же невозмутим. Неторопливо оправив немного помявшийся костюм, гость повернулся к хозяину дома. Да, и напоследок. Не подскажешь, где берешь такой коготь? Букет просто шикарен. Винтокрыл подпрыгнул вверх, завис на месте и, развернувшись вокруг своей оси, устремился к видневшейся вдали темной полоске континента. Лайпида с легким вздохом облегчения откинулся на спинку кресла и, вытащив из нагрудного кармана пузырек с таблетками, дрожащей рукой открыл крышку. Закинув две в рот, он поморщился от заполнившей рот горечи, а сидевший рядом охранник спешно протянул ему бутылку кайфового сока. Вайт благодарно кивнул и, отпив сока, спросил: «Что со связью?» «Все готово, Элан Нам», — ответил второй секьюрити, до этого возившийся серым кубом портативного Элендра. Нажав на одну из его граней, он заставил выдвинуться небольшой овальный экран, на котором появилось лицо пожилого, несколько обрюзшего турклинца, правую щеку которого украшал довольно большой изогнутый шрам. «Все получилось», — бросил Лапида без излишних предисловий, протягивая опустевшую бутылку охраннику. «Впрочем, как мы и предполагали». «Это хорошо», — ответил тот, помолчав. «Слово Гейтаха в Совете не очень весомо, но сейчас я рад даже такому союзнику, ибо это поможет избежать многих ненужных вопросов. Что с флотом?» «Канирус Фергус начал частичную переброску сил в 12-й подсектор граничного. Официально все проводится под эгидой усиления нашей группировки в связи с передислокацией основных сил киргарцев. Так что лишних вопросов ни у кого возникнуть не должно». «Хорошо». Торкленец на экране прикрыл глаза и довольно кивнул. «Очень хорошо. Надеюсь, все так и будет. Ненужные вопросы нам сейчас не нужны. Мы ведь можем и ошибаться». «Хотелось бы на это надеяться, сенатор Рагмин. Очень хотелось бы». «И мне». Сенатор вздохнул и, наклонившись ближе к экрану, заговорщицким голосом добавил: «Сегодня я был на приеме у самого Ларнантама. Знай, что в случае твоей правоты Торклин поддержит нас всеми своими силами». «Рад это слышать, а также осознавать, что, несмотря на годы, наш Ларнантама сохранил ясность ума и трезвый рассудок. Да продлят боги его годы». «Да продлят», — явно автоматически повторил Рагмин и тут же добавил: «Если вдруг появятся новые данные, сразу свяжись со мной». Лапида молча кивнул, и экран тут же погас. Авайт несколько минут сидел неподвижно, смотря в одну точку перед собой. Затем тяжело вздохнул и жестом приказал убрать Элендр. Гармошка переходного шлюза отошла от борта и стала складываться. Вслед за ней начали отлетать разномастные шланги внешнего обеспечения и, причудливо извиваясь в безвоздушном пространстве огромными змеями, медленно уползать куда-то в свои норы, спрятанные среди хитросплетений причальных конструкций. Беззвучно отщелкнулись стабилизирующие держатели, отжимающие корабль с боков зубья причальных платформ вздрогнули и подались в сторону. «Есть отстыковка. Даю малый ход». Рука Тайк толкнула от себя небольшой рычаг, и Гера, полыхнув огнями носовых маневровых двигателей, медленно двинулась назад. «Удаление 50, удаление 100, удаление 250, удаление 500, удаление 1300. Начинаю отворот. Активирую маршевые двигатели». Приплюснутое тело корабля развернулось практически вокруг своей оси, а дюзы двигателей шевельнулись, точно живые, расширились, и в их глубине запылал синий огонь. Он на мгновение застыл, словно собираясь силами перед дальним полетом, затем медленно двинулся вперед, ускоряясь с каждой секундой. «Выходим на курс. 27:43 до возможного перехода в надметрику. Быстрее не сможем. Слишком сильны искажения шлюза». Астурка покачнулась в кресле и обессиленно оперлась на подлокотник, заставив Кирилла вскочить со своего места и подбежать к подруге. «Ведь говорил же, что нужно еще побыть в медотсеке», — сказал он укоризненно, опускаясь рядом с креслом на одно колено и заглядывая Тайк в лицо. «Ты как?» «Кружится голова». Рожки девушки порозовели, а лежащий на коленях хвост слабо дернулся. «Помоги подняться». «Сиди уж». Кир перекинул руку Тайк через плечо, приобнял ее и, подхватив под колени, встал, мысленно поразившись неожиданной легкости девушки. Она послушно обхватила руками его за шею, прижавшись рукой к щеке и обвив своим хвостом вокруг талии. «Давай отнесу в медотсек, полежишь немного, а мы тут сами пока как-нибудь справимся. Гера, прими управление». Появившаяся посреди мостика голограмма рыжеволосой девушки молча кивнула и тут же вновь исчезла, взметнувшись к потолку вихрем золотистых огоньков. Добравшись до медотсека, Кир осторожно опустил Тайк на кушетку, которой тут же подкатилась приземистая тумба медицинского робота. Выдвинув из своего нутра пару тонких пластиковых манипуляторов, чем-то похожих на щупальца осьминога, робот воткнул одно из них в разъем кушетки, другим обхватил девушку за запястье раненой руки и тут же деловито заурчал, одновременно рисуя на своих экранах причудливые разноцветные диаграммы. Наблюдая за всем этим действом, Кирилл вздохнул и ободряюще улыбнулся Асторке. Раньше роль врача в экипаже выполняла Ай. Теперь же оставалось надеяться только на дайтанские технологии. Робот меж тем свернул свои щупальца и, переместившись к поврежденному плечу Асторки, выдвинул из своей макушки похожий на ребристый конус пневмошприц. Сделав укол, он вновь утробно заурчал, словно пытаясь что-то сказать своей неразумной пациентке, после чего откатился к стенке и замер, помигивая зелеными огоньками на своем металлическом пузе. «Ну, как ты?» — поинтересовался Кирилл, вновь склоняясь над девушкой. «Плечо сильно болит?» Хвост Асторки слабо шевельнулся. «Уже нет, но хочется спать. Наверное, обезболивающее со снотворным». «Понятно. Ладно, ты пока отдыхай, а я пойду на мостик». Он ласково провел рукой по ее волосам, заставив кончик хвоста взметнуться вверх и задрожать. Поцеловал ее в переносицу и, еще раз ободряюще улыбнувшись, вышел из каюты. «Капитан!» Образ голографической девушки возник рядом, едва сомкнулись створки двери медотека за его спиной. «В чем дело, Гера?» — спросил Кирилл, не останавливаясь. «Я тут вам кое-что не сказала». Голограмма на мгновение замялась, словно не решаясь продолжать. «У нас на борту пассажир». «В каком смысле?» Кир притормозил и удивленно посмотрел на Геру. «Прямо?» «Поясни». «Примерно за полчаса до вашего появления прибыл помощник хергарского посла и попросил разрешения подняться на борт. Я дала разрешение». Кирилл нахмурился. «Основание?» «Он сказал, что посол Ухгукс приказал ему отправиться с вами и в качестве доказательства своей доброй воли послал с ним некий пакет информации, который наверняка вас заинтересует». Кирилл озадаченно хмыкнул. «Хм, вот даже как. Интересно. И где наш гость находится в данный момент?» «Нижняя палуба, второй отсек. Я открыла ему доступ только туда, а затем заблокировала». «Это правильно. Киргарцам доверять нельзя». «Что ж, давай сходим, глянем до нашего арестанта», — сказал Кирилл, направляясь к лифту и нажимая на пластинку вызова. Спустившись вниз, он прошел быстрым шагом по широкому коридору, все еще частично заставленному разнокалиберными ящиками, оставшимися после доставки последней партии нужного для ремонта корабля оборудования, остановившись возле нужной ему двери. Некогда это был склад различного барахла. Затем отсек облюбовал Рик, превратив его в свою холостяцкую обитель. Однако после ухода борт-инженера он вновь опустел и теперь использовался изредка, да и то лишь в качестве камеры временного содержания при перевозке некоторых особо беспокойных пассажиров, которые нет, а нет, да и появлялись на борту Геры. Кирилл вытащил из кобуры пистолет и вопросительно посмотрел на материализовавшуюся рядом Геру. «Откроешь?» Так кивнула. «Да, капитан, опасности нет. Можете брать оружие. Я лучше поосторожничаю. Открывай!» Створка двери послушно дернулась, сдвигаясь в сторону. Помощник у Гукса сидел посреди отсека спиной к двери, надвинув глубокий капюшон своего одеяния на глаза. Однако едва Кир вошел внутрь, сразу же поднялся. «Рада вас приветствовать, господин Кейтан», — произнесла фигура, поворачиваясь и скидывая капюшон с головы, отчего скрывавшиеся под ним белоснежные волосы тяжелыми волнами упали на плечи, резко контрастируя с темно-серой материей одежды. Точеная, как у куклы, черты лица, кожа, словно тонкий темно-коричневый пергамент, сквозь который видны тонкие линии вен, большие совиные глаза в обрамлении пушистых ресниц, невольно щурящиеся даже от тусклого света потолочных панелей. Губ почти нет, точнее есть, но лишь как намек на них, в виде пары тонких темно-синих полос. Кирилл закатил глаза и вздохнул. «Везет же мне на женский пол». «Что-то не так, посол?» — поинтересовалась незнакомка. «Нет, все нормально. Я о своем», — мотнул головой Кир, убирая пистолет обратно в кобуру. «Итак, вы помощница у Гукса, я правильно понял?» «Да, посол». Градов поморщился. «Я больше не посол. Зови меня Киром, ну или капитаном Керком. Как тебе удобнее». «Хорошо, капитан Керк. Я Элан Таанткара, ученица и последовательница того, кого вы знали под именем Ухгукс». Она скрестила руки на груди и поклонилась, рада нашему знакомству. «И я рад», — Кирилл автоматически поклонился в ответ. «Что ж, Элан Таанткара, предлагаю тогда подняться в кают-компанию и продолжить наш разговор там. Следуйте за мной». Он повернулся, чтобы идти, но Кара его остановила. «Извините, капитан», — сказала она, устремляя взгляд в пол. «Я последую за вами, но сперва вы должны знать, что я вас кое в чем обманула». «Вот как? И в чем же?» Голова бывшей помощницы киргарского посла опустилась еще ниже. «Господин Ухгукс не посылал меня», — произнесла Кара тихим голосом. «Точнее, он говорил мне, что собирается отправить меня к вам с каким-то посланием, но не успел». Кир удивленно посмотрел на склонившую голову девушку, затем переглянулся с Герой и спросил: «Тогда зачем ты здесь?» «Потому что мне больше некуда идти». «Поясни». «Я последняя чистая из расы нарфалов», — сказала она, не поднимая головы. «И после смерти учителя мне нет места ни в одном из каргарских кланов. Скорее всего, меня отдадут лхангам для развлечения, и если после этого я еще останусь жива, отправят в бараки к урхам, предварительно прогнав через процедуру ассимиляции. Это страшно. Там тебя превращают в безгласное насекомое, существо, годное лишь для работы и размножения. Я этого не хочу, боюсь. Не отдавайте меня им». Она подняла взгляд, посмотрев на Кирилла глазами, в которых застыла неприкрытая мольба. «Не отдавайте». «Насчет этого можешь точно не беспокоиться». Градов ободряюще улыбнулся, внутренне надеясь, что Кара правильно истолкует мимику его лица. «С киргарцами у меня общих дел нет, и в будущем не предвидится. Правда, у меня есть одно условие твоего пребывания на борту». «Какое?» «Ты должна будешь рассказать мне все, что знаешь о киргарцах, и в частности о твоем бывшем хозяине». «Отвечу на все ваши вопросы». Девушка вновь поклонилась. Однако Кирилл мысленно отметил странную, затянувшуюся паузу перед ответом, словно та в чем-то сомневалась. Тем не менее он решил не обращать на это внимания и отложить дальнейшие расспросы на потом, прекрасно понимая, что сейчас для них не время, и они будут более чем бесполезны. В любом случае, Эта неожиданная гостья могла быть весьма полезна в качестве источника информации о киргарцах и происходящем в их империи, даже если ее ответы и не будут полностью правдивыми. «Что ж, давайте все же...» «Капитан!» — неожиданно перебила его Гера. «Требуется ваше присутствие на мостике. Срочно!» «Что случилось?» «Мои сенсоры засекли корабль, идущий курсом на перехват. И, судя по сигнатурам, это Детрайтер Харнат».